понимаю, парень уже был введен в курс событий, которые предшествовали их встрече, как и девушки были просвещены им. Они наверняка бывшие сотрудники охранки. Как известно, на этой службе бывших не бывает. Они могут перестать прикрывать нас с Асией в любой момент. А еще они могут перестать прикрывать на краткий миг, чтобы нас успели запеленговать. Марина потянулась за роллом. Ты не пробовал просить помощи у своего индуса? Вдруг он знает, как можно собрать прибор, способный нас прикрыть от поисковиков и экстрасенсов. У нас с Капуром на это не было времени, покачал головой из стороны в сторону парень. Мы едва успели завершить создание Вики, а тут вы появились. Предлагаю узнать, продолжила спиритистка после того, как прожевала еду. Я призову индуса вместо Вилли, а ты с ним поговори. Хорошо. Через несколько мгновений дух в теле Андрея снова сменился. Мы снова вместе, мой друг, обрадованно начал Капур. Поспеши удовлетворить мое любопытство, как там наше детище. Вика в полном порядке, Брама. Она зарабатывает деньги, создает себе бэкапы и собирается через подставные компании построить несколько суперкомпьютеров. Ну и нам помогает понемногу. Даже не представляю, как бы мы без нее справились. А как у вас дела, мой друг? Продолжил индус. Довольно неплохо. Нам удалось сбежать от всех недоброжелателей. Сейчас живем в тихом курортном городке в Болгарии. Единственная проблема, с которой мы столкнулись, необходимость защиты от поиска с помощью способностей. Я как раз собирался поинтересоваться у тебя, можно ли создать прибор, который решит нашу проблему. Для сильного технаря с обширным багажом знаний нет ничего невозможного, порадовал собеседника Капур. Даже доступной тебе силы будет достаточно для создания подобного устройства. Только тебе придется перейти к следующему уровню управления даром. Сначала изменение готовой техники, затем создание новой. Если ты готов, то я тебе помогу. Спасибо, Брама, но завтра. Мы все жутко вымотались. Девочки, продолжил он вслух, могу вас порадовать. Рано или поздно, мы сможем решить проблему с выходом за пределы дома. Единственный минус, нам с Асией придется изрядно постараться. Я готова, подняла на него усталый взгляд очаровательная брюнетка, которая лишь очень отдаленно напоминала себя прежнюю. На столе засветился экран ноутбука, на котором появилось лицо миловидной блондинки. Я тоже вам помогу, создатель. В сети есть множество патентов с различной техникой. Я еще поищу информацию в Даркнете и аккуратно прощупаю серверы военных разных стран. Наверняка там обнаружится хотя бы нечто близкое. Спасибо, Вика, Марина, Асия, кивнул каждая из них парень. Глава 12. Огонек нервно мерила шагами свою комнату в домике. У нее из головы не уходили мысли об Андрее с его девушками. Уже неделя прошла с момента их исчезновения, но о них до сих пор ничего не было известно. Снегурочка объявила их предателями свободы, но Огоньку в это не верилось. Со стороны действительно казалось, будто они предали организацию и готовились к этому заранее. Но зачем им это? Асия и Марина вырубили в поезде оперативницу, с которой отправились на задание. Со слов Снегурочки, они надругались над ней, не в сексуальном плане, а сильно ее истощили и ввели в состояние искусственной комы. Состояние оперативницы заметили лишь в Екатеринбурге, после чего ее госпитализировали. Для того, чтобы вывести ее из комы, пришлось привлекать целителя. Он добирался до нее сутки, лишь после этого ее удалось допросить. С ее слов выходило, что Марина с Асией договорились между собой и внезапно ее вырубили, потом истощили и обокрали. Расследование не обнаружило того, как девушки покидали поезд. На записях со станции их не было видно. Из этого был сделан вывод, что они выпрыгнули с состава на ходу или телепортировались из него, или улетели. Но ни одна из них не была способна ни на телепортацию, ни на полет, ни на безумные и смертельно опасные прыжки из быстро движущегося железнодорожного состава. Отсюда следовало, что им кто-то помогал. Пропажу Андрея обнаружили лишь следующим утром после побега девушек. Опять же, ни одна камера на территории Лепрозория не зафиксировала его побега. Это еще больше наводило на мысль о том, что парню помогал телепортер. Возможно, тот же самый, который был сообщником девушек. Но эта информация не давала ответа на вопрос, зачем им было сбегать. Никто из ребят не казался Огоньку недовольным. Наоборот, они были счастливы тому, что спаслись из лап дворян и присоединились к свободе. А тут такой финт ушами. Девушке казалась крайне подозрительной вся эта история. В первую очередь, она не понимала, почему парня отстранили от работы оперативником. Ведь, По сути, он отлично справился с заданием, освободил рабыню. Да, он попутно прибил важную шишку, но кто из оперативников свободы без греха? Огонек сама спалила своего жениха. Пусть это и произошло непреднамеренно из-за ее плохо контролируемого дара. Валькирия тоже прирезала дворянина, который до нее домогался. Снегурочка в этом плане темная лошадка, поскольку она свои скелеты из шкафа не спешила доставать, но Огонек подозревала, что ее руки тоже обогрены кровью кого-то из элиты. И эти люди внезапно отстраняют от важной работы человека, который такой же, как они. То, что он в розыске, кажется гнилой отмазкой. Организации вполне по силам прикрыть от поисковиков своих людей. Так почему же Андрей был лишен такой привилегии? Но это не все странности. Срочная поездка в командировку Оси и Марины тоже казалась подозрительной. Почему срочная поездка осуществлялась на поезде, который до места назначения с пересадкой должен был ехать 8 суток? Это точно срочное задание? Опять же, почему к ним приставили незнакомую оперативницу из другой ячейки? До этого о подобном она не слышала. Почему не послали ее или Валькирию? Ведь их обеих оставили на базе. Странностей, предшествующих побегу, накопилось слишком много. Огонек начала подозревать о том, что никакого побега не было. Слишком все выглядело мутно. У нее крепло ощущение, что всю троицу устранили, а для всех остальных инсценировали все таким образом, чтобы казалось, будто они сбежали. Для устранения троих членов свободы требовался серьезный мотив. В качестве такового виделась лишь ситуация с убийством графа Орлова. Вернее, не само убийство, а его последствия. Если руководство свободы опасалось, что на организацию выйдут через эту троицу, то оно вполне могло распорядиться устранить их. В таком случае их пропажа смотрелась совершенно в ином свете. Снегурочка имела непосредственное отношение к руководству свободы. Говорить она могла что угодно. Простая оперативница, да, вот только Огонек не могла припомнить, когда эта белокурая ледышка в последний раз была на задании. Она только и делала, что отдавала приказы и сидела на попе ровно, почти не покидая базу. Периодически она ненадолго исчезала, но это явно были не миссии по спасению жертв дворян. Чем она занималась в эти моменты, одно ей известно. В правдивость версии о гибели троицы выступал еще один факт. Правительство до сих пор не обнаружило их, а ведь после побега организация наверняка сняла с них защиту от поиска. Сильнейшие экстрасенсы и поисковики после подобного должны были практически сразу их обнаружить, но не нашли. По версии Валькирии беглецам помогали несколько человек, то есть целая группа, в которой как минимум один телепортер и один скрыватель. Вот только все сильные скрыватели работают либо на спецслужбы, либо на криминальные структуры, к которым, как ни прискорбно было признавать это, относилась и свобода. Чтобы прикрыть сразу троих человек, скрыватель должен быть сильным, то есть, он вряд ли мог остаться неизвестным для одной из сторон. Если принять версию Валькирии, то выходило, что ребят похитили и прикрыли спецслужбы или же те криминальные структуры, с которыми сотрудничала свобода. Вот только обе коллеги упорно отрицали эту версию. Огонек допускала, что Андрей с девушками могут быть живы, но в таком случае получалось, что их похитили свои же руками криминальных деятелей, с которыми сотрудничала организация. В любом случае, из обеих правдоподобных версий торчали ноги свободы, отчего у Огонька портилось настроение. Косвенных доказательств этому накопилось слишком много. Девушка находилась на грани воспламенения. Она замерла в центре комнаты, нахмурилась, после чего схватила куртку и направилась на выход. На ходу она надела куртку и зашагала в сторону центрального здания, в котором обосновалась Снегурочка. Под свои апартаменты лидер ячейки выделила весь второй этаж. Когда-то тут располагались кабинеты медицинского персонала, а ремонт там был простенький. Но новая хозяйка размахнулась на полную катушку. Огонек еще никогда не поднималась на второй этаж, поэтому холл ее поразил до глубины души. Даже в поместье ее родителей ремонт не был настолько дорогим. На полу лежал дубовый паркет, с потолка свисали хрустальные люстры. И это всего лишь коридор, по сторонам которого располагались дорогие двери из массива дуба. На топот по паркету отреагировала местная обитательница. Она выглянула из третьей по счету двери, за которой располагалась роскошная кухня-столовая с барной стойкой. Снегурочка щеголяла в воздушном голубом платье. Она застыла посреди холла и вопросительно приподняла правую бровь. «Ога, что тебя привело ко мне?» Огонек собралась с мыслями и сходу выпалила. «Зачем вам нужно было убрать Андрея?» кто тебе рассказал эту чушь?» — фыркнула собеседница. «Это очевидно. Не считай меня дурой. Я проанализировала факты, они однозначно указывают на это. Огонек, отдохни, расслабься, ты явно перетрудилась», — взмахнула белокурыми вихрами Снегурочка. «Почему вы отправили Асию с Мариной во Владивосток поездом?» Продолжила наседать на нее пиромантка. «У организации мало денег», — показушно вздохнула Снегурочка. «Из-за их косяка пришлось изрядно раскошелиться на экстренную эвакуацию». «Ха-ха», — саркастично усмехнулась Огонек. «Мало денег, да», — она выразительным взором обвела холл. «Да тут одного ремонта сделано миллионов на 20. У тебя выпивки в баре на целое состояние. Я успела рассмотреть и узнать всего несколько бутылок вина, которые стоят как недорогой отечественный автомобиль. Ремонт делался еще тогда, когда у нас был щедрый спонсор», — осталась спокойной Снегурочка. «Сейчас у нас таких спонсоров нет. Не заливай, ледышка», — уперла руки в бока Огонек, готовая вот-вот вспыхнуть в прямом смысле этого слова. «Эвакуация не могла стоить настолько дорого, как ты стараешься это выставить. Вы максимум заплатили водителю фуры 1300. Столько в месяц в бюджет свободы приносит одна Анфиса. У вас были средства на то, чтобы мгновенно переместить в Астрахань агента из другой ячейки, которая находилась хрен знает где, а двух наших оперативников, значит, нет, не верю в эту чушь. Оперативница из другой ячейки уже была в Астрахани». Ложь Снегурочки звучала неубедительно даже для очень доверчивого человека. Лживые слова. Огонек находилась на грани воспламенения. Ярость поднималась у нее в душе. Она фибрами чувствовала, что ей врут. После многих лет в аристократической среде она умела определять, когда ей откровенно вешают лапшу на уши. «Мы с Валькирией были свободны, но ты почему-то послала девчонок в компании какой-то девки из другой ячейки. Никогда такого не было. И вот те раз, новичков, которые побывали всего на одном задании. Зачем? Почему ты решила от них избавиться? Да что ты заладила свою шарманку?» Недовольно поджал губы Снегурочка. «Никто не собирался от них избавляться. Ворожея обладает невероятно полезным даром. Шаман тоже неплоха и подавала надежды. Неужели ты думаешь, что кто-либо в здравом уме стал бы устранять целительницу? А Андрей?» Прищурилась Огонек и перешла на вкрадчивый тон. «Он же бесспособный, от него можно было избавиться. Слушай, Ога, расслабься, а то загоришься», — миролюбиво улыбнулась блондинка. «Ну, жил бы этот Андрей на территории лагеря, подметал бы дорожки. Кому он вообще нужен?» «Я поняла», — пиромантка будто словила просветление. «Вы хотели избавиться от Андрея, как от опасного балласта, ведь это именно его искали царские псы. Асия с Мариной об этом узнали. Поэтому вам пришлось избавиться от всех троих». «Ой, Ога, что за бред?» — закатила глаза к мозаичному потолку Снегурочка. «Они просто решили нас предать и сбежали. Не выдумывай всякой чуши. Ты мне расскажешь правду или я выбью ее из тебя». У Огонька вспыхнули ладони. Она перестала сдерживать гнев и начала распалять пламя, которое огненными змеями потянулось от ее рук к блондинке. Снегурочка вскинула руки в защитном жесте ладонями к рыжеволосой. В тот же миг пламя на половине пути к ней погасло. Огненные полосы пролетали максимум метр, после чего растворялись. Со стороны Огонька исходил жар, с другой стороны веяло арктическим холодом. Вместе соприкосновения двух стихий воздух искажался. Совсем рехнулась, отступила на шаг блондинка. «Немедленно прекрати». Змеи из пламени будто втянулись в ладони рыжеволосые и превратились в два язычка пламени, которые порывисто трепыхались. «Вы их убили, я в этом уверена», — сдерживаемая ярость клокотала в груди Огонька. «Дура». Обычно самообладанию Снегурочки могли позавидовать, но это был один из тех редких случаев, когда она не сдерживалась. «Ты совсем с кукушкой перестала дружить. Никто никого не убивал. Эти имбецилы сами сбежали. Я тебе не верю». Пламя на ладонях Огонька загорелось ярче. «Факты указывают на то, что вы собирались избавиться от Андрея. Бесспособный человек вам был бесполезен и не нужен. Теперь же, посмотрев на то, в какой роскоши ты живешь, я поняла почему. Вам нужны деньги, которые обычный парень без дара заработать для вас не мог, и прикрывать его от поисковиков вы не хотели. Поэтому вы решили от него избавиться». «Да не нужно нам было от него избавляться», — стояла на своем Снегурочка. «Ну, стриг бы он кусты и занимался мелким ремонтом, дай бог с ним. Опять врешь и не краснеешь». Ога была абсолютно уверена в своей правоте. «Как же я раньше не замечала твоей двуличности. Нам ты говорила, что начальников у нас нет, а на самом деле ты была тут главной. Ты никогда не ездила на задания, но смела называть себя оперативником. Всю миссию выполняли мы с Валькирией. Значит, вы их все же убили? Нет, глаза Снегурочки налились голубым сиянием, а в ее голосе поселилась морозная стужа. Но я поняла главное, ты больше не с нами. Ты такая же предательница, как и троица беглецов. Дарья Огнева, ты пошла против своей сестры по свободе, а значит, предала всю свободу. В коридоре резко похолодало, стены покрыли синим, от жуткого мороза затрещал паркет и погасли лампочки. Температура стала настолько низкой, словно в помещении выплеснули цистерну жидкого азота. Обычный человек на месте огонька в тот же миг превратился бы в ледышку, но не она. Ее тело окутали языки оранжевого пламени, от которого на ней вспыхнула одежда, а паркет под ногами затрещал и начал обугливаться. «Ты и меня решила прикончить». Наконец, ярость огонька достигла апогея и выплеснулась наружу ярким огнем, который затопил коридор и начал корежить и пожирать дорогую отделку. Снегурочка противопоставила ее атаке свою способность. Холод и жар, две противоположные стихии столкнулись в противостоянии. Ускоренному движению частиц сопротивлялась энтропия, и наоборот. Лед пытался подавить пламя и заморозить ту, кто им управлял. В то же время Дарья Огнева, она же Огонек, пыталась прожарить до корочки свою противницу, но у нее ничего не получалось. Блондинка начала продавливать огонь своей силой. Она давила изо всех сил. Холод проморозил все двухэтажное здание и область в радиусе сотни метров. От дома расходились волны мороза, от которого хотелось закутаться в 10 шуб, а лучше вообще оказаться подальше. Огонек понемногу сдавало. Пламя вокруг нее начало сжиматься. Сначала оно окружало ее на всю ширину коридора, затем всего на метр. Потом и вовсе сжалось до области в полметра. Она осталась абсолютно голой, поскольку вся одежда сгорела. Девушка чувствовала, что еще немного, и сила ее не спасет. Могущество Снегурочки оказалось в разы сильнее ее способности, что явно указывало на ее аристократическое происхождение. Через несколько мгновений она рисковала превратиться в ледяную скульптуру, и это ее пугало. Она шла с целью разобраться и получить правдивые ответы, но вышло так, что ответы стали не нужны. Несмотря на слова блондинки, Огоньку теперь было кристально ясно, что Андрея, Марину и Асию на самом деле убили. Теперь убьют и ее, а всем остальным скормит сказку о том, что она тоже оказалась предательницей и союзницей троицы беглецов, что она напала на сестру-оперативницу, и бедняжке пришлось защищаться. Умирать Даше не хотелось, наоборот, в ней билось неистовое желание жить. Когда она поняла, что не соперница Снегурочки и вскоре отправится на тот свет, то тут же со всех ног рванула обратно к выходу. Промороженные насквозь полы у нее под ногами врывались паром, ломались и обугливались паркетные доски. Снегурочка не ожидала подобного поворота, поэтому не сразу сориентировалась. А когда осознала, что противница сбегает, то не стала ее преследовать. Не привыкла она бегать за кем-то, ей всегда было проще заморозить кого-то, чем за ним гоняться. Тем более, что ремонт все равно был уже уничтожен. Поэтому она усилила напор и начала еще активнее промораживать окружающее пространство. Ледяное царство начало поглощать территорию вокруг основного здания. Пламя вокруг тела Даши сжалось до жалких 10 сантиметров и продолжало сжиматься. Она уже выскочила из дома и неслась от него прочь, а область контроля пространства Снегурочки продолжала расширяться. Огонек бежала, ступая босыми стопами по промороженной асфальтовой дорожке. Она летела подобно испуганной лани, лишь пятки сверкали, и не в переносном смысле, на них действительно вспыхивали красные огоньки. С каждым мгновением огня вокруг нее становилось все меньше и меньше. Вскоре вокруг девушки вспыхивали лишь редкие искорки, пламя почти потухло, а кожу начало пощипывать морозом, который почувствовался впервые с того момента, как ей исполнилось 18. Она все же выскочила за пределы действия силы Снегурочки. Как была голой, Даша понеслась в сторону ворот, чтобы сбежать из Лепрозория. Ей было страшно за свою жизнь. Она ожидала, что вот-вот Снегурочка выскочит из дома и побежит за ней, чтобы завершить начатое. Это придавало ей прыти, несмотря на неудобства, которые испытывал цивилизованный человек, бегающий босиком по дорогам. Глава 13. Шаки, как обычно, после освобождения занималась своей работой. Она сметала метлой листья и думала о разном. Например, о том, что люди в большинстве своем не обращают внимания на дворников. Мимо нее пронеслась злющая рыжая девушка по прозвищу Огонек, но даже не взглянула на нее, словно не заметила. Единственными людьми, с которыми она хорошо общалась, были Андрей, Марина, Ася и Горислав. С последним она проводила больше всего времени. У них было много общего. Они оба попали в лапы аристократов и занимали обслуживающие должности в Свободе, которая их приютила. Они с ним много общались на разные темы. Остальные работницы, которые зарабатывали деньги в интернете, могли себе позволить доставку продуктов и зачастую готовили себе сами. У нее же такой возможности не имелось, поэтому ей приходилось питаться в столовой и проводить там много времени. В результате они с Гориславом сблизились и в какой-то неуловимый момент их отношения перешли на новый уровень. Они были счастливы вместе и оба испытывали к Андрею и его девочкам огромное чувство благодарности. Если бы не они, то она до сих пор находилась бы под полным контролем Орлова и мечтала об одном – выйти в окно. Он подарил ей не просто свободу, а возможность самой распоряжаться своим телом. Когда ребята пропали и их обвинили в предательстве свободы, Шаки расстроилась. Без них им с Гориславом в этом месте придется сложнее. Остальные с ними не общались, за исключением той самой рыжеволосой, которая пробежала мимо. Она хотя бы здоровалась и могла перекинуться парой слов. Да и Андрей с ней вроде хорошо общался, а значит, она неплохой человек. Шаки не верилась в то, что ребята могут быть предателями. Их пропажа для нее стала шокирующей. Причину такого их поступка никто не называл, но она была уверена в том, что та должна быть крайне весомой. У нее имелись подозрения о том, что у Андрея и девочек возникли разногласия с руководством организации из-за убийства ненавистного ею графа. На это недвусмысленно намекал тот факт, что парня отстранили от работы оперативником и заставили перейти в дворники. Заставили, а не дали выбор, как ей. И сделать это могла либо Валькирия, либо Снегурочка, отчего обе эти девушки ей не нравились и вызывали у нее неприязнь. Внезапно со стороны центрального здания, в которое забежал огонек, повеяло лютой стужей. А через несколько мгновений мороз стал настолько невыносимым, что Шаки стало неуютно. Она будто оказалась на Северном полюсе. Листва на деревьях моментально замерзла и покрыла синим, а вслед за ними белым налетом начали обрастать ветки. Лютый холод пробирал до нутра. Тонкая ветровка не спасала от столь низких температур. Шаки собиралась отправиться к Гориславу, чтобы попросить у него зимнюю одежду и выпить чашку горячего чая. К сожалению, ей выдали только осеннюю куртку и спортивный костюм. Этой одежды девушке катастрофически не хватало. Она уже направилась к столовой, как неожиданно из двухэтажного дома выбежал огонек. Самой большой странностью было то, что девушка оказалась полностью обнаженной. По ее перекошенному от ужаса лицу было понятно, что она сильно испугана. Ее тело было окутано пламенем, которое постепенно угасало под напором холода. Мороз становился все более лютым и расширял свои границы. Ближайшие к центральному зданию деревья превратились в ледяные скульптуры и стали хрупкими. После такого им не суждено выжить, как и любому человеку без особого дара, который попадет в эпицентр подобной аномалии. Это все дело рук Снегурочки, осознала Шаки. Не зря у нее такое прозвище. Она явно нацелилась убить огонька, не считаясь ни с чем. Сердце бешено колотилось у нее в груди. Она с волнением следила за бегством рыжеволосой девушки и молилась о том, чтобы у той получилось спастись. Она крепко сжала маленькие кулачки и закусила губу. Холод пробирал до костей и щипал кожу, но ей уже было на него наплевать. Она всей душой хотела помочь беглянке, поскольку симпатизировала ей. Вместе с этим в ней росло недовольство тем, как поступала Снегурочка. Эта белокурая стерва безжалостно уничтожала окружающую природу. Деревья росли по 50 лет и больше, набирали сил, дарили людям тени и свежий воздух. А она взяла, и одним применением своей способности уничтожила все это. Но самое ужасное заключалось в том, что она хотела убить хорошего человека. Когда огонек почти добежала до ворот и вырвалась из области аномалии, ее пламя окончательно погасло. Шаки готова была вздохнуть с облегчением, но в этот момент из дома выбежала разъяренная Снегурочка. Ее глаза излучали ледяное сияние. В легком синем платье посреди ледяного сада она выглядела неуместно и неестественно, будто злая ледяная королева из сказок. Она ее убьет. Забилась синицей мысль в голове Шаки. Нет, этого нельзя допустить. Она зарекалась никогда не использовать свой дар, но сейчас был тот самый момент, когда любые клятвы теряли актуальность. Если она сейчас не поможет, то на одного хорошего человека в этом мире станет меньше. Ее способность работала в основном через тактильный контакт. Вернее, так она действовала с наибольшей силой. Но она умела приказывать голосом. Этого хватало максимум на минуту, в отличие от тактильного гипноза, который держался в десятки раз дольше. Но подойти к Снегурочке сейчас равнозначно самоустранению. Ни один человек без дара, который позволял сопротивляться холоду, не выживет в этом ледяном аду. Поэтому Шаки направила всю свою силу в голос и громко завопила: «Замри, не смей использовать свою силу на других». В следующее мгновение Снегурочка замерла, но этого было мало. Всего через минуту она очнется, и тогда беглянке придется худо. До Шаки дошло, что не только огонек пострадает, ее точно так же убьют за то, что она помешала этой ледяной убийце. Поэтому она прищурилась, постаралась поменьше дрожать от холода и выкрикнула: «Подойди ко мне». Снегурочка покорно направилась к ней. Она преодолела самую опасную для других людей зону и замерла перед Шаки, которая протянула к ней руку и коснулась щеки. Девушка вложила в свой приказ всю свою силу и все желание. «Иди, куда глаза глядят». После этого Снегурочка покорно пошла прямо. Она медленно брела вперед, огибая препятствия и не обращая внимания ни на какие отвлекающие факторы. Даша добежала до запертых ворот и начала через них перелезать, поскольку ключей от калитки у нее с собой не имелось. Когда она забралась наверх, то услышала крик и обернулась. С изумлением она обнаружила, как Снегурочка замерла, а потом по команде девчонки-дворника пошла к той. Она припомнила, что эта девушка-новичок, спасенная Андреем, поэтому решила проследить за дальнейшими событиями, о чем ничуть не пожалела. Когда Снегурочка после встречи с Шаки побрела с видом зомби по территории Лепрозория, из груди Дарьи вырвался вздох облегчения. Она спустилась с забора обратно и поспешила к девушке, стараясь держаться края вымороженной области. «Спасибо!» Схватила она спасительницу за руки и тут же поделилась с ней теплом. По телу Шаки распространился жар, после чего ее перестало колотить, и ей стало настолько хорошо и уютно, что на лицо невольно выползла улыбка. «Но ты зря это сделала», продолжила Даша. «Тебе теперь житья не дадут». Морозная аномалия и вопли Шаки привлекли всеобщее внимание. Из домиков начали выползать на улицу обитатели базы. Единственное, кого не было видно, Валькирия. Она занималась активными поисками беглецов вместе с агентами и со всеми оперативниками других ячеек. И это было хорошо в нынешней ситуации, поскольку сражение с ней огонек уже не потянуло бы. «Тебе нужно бежать со мной, если хочешь жить», посмотрела в глаза спасительницы Даша. «Ты это понимаешь? Я не дура», тяжело вздохнула она. «Можешь не говорить со мной, словно с умственно отсталой, и знаешь ли, тебе нужно одеться». «Да, не помешало бы». Огонек оценила свой костюм как неприемлемый для прогулки по городу. Привлекать к себе повышенное внимание было последним в ее положении. «Ты можешь приказать толпе разойтись по домам», догадалась она, что имела дело с контролером. А толпа тем временем собралась и почти добралась до них. «Угу», кивнула Шаки. «Но это поможет ненадолго. Через минут они сбросят контроль». А Снегурочка покосилась в сторону зомбированной криокинетика. От часа до недели, неуверенно пожала плечами Шаки. «Я точно не знаю, потому что тактильный гипноз с каждым работает по-разному и многое зависит от моего желания. Последнего было хоть отбавляй. Значит, час у нас есть», собралась с мыслями Даша. «Ты все же прикажи этим кошелкам разойтись, им должно и этого хватить». «Хорошо», Шаки прочистила горло и громко распорядилась. «Всем разойтись по домам». Народ действительно сразу после этого начал разбредаться по домам, но среди трех десятков девушек Шаки заметила парня, с которым встречалась. Она тут же воскликнула: «Горислав, стой, сбрось гипноз». Парень застыл, встряхнул головой, развернулся и подбежал к своей девушке. «Шаки, что случилось?» Его взгляд был наполнен переживанием и заботой. «С тобой все в порядке?» «Я не знаю», покосилась она на Дашу. Снегурочка пыталась убить Огонька. «Все так быстро завертелось. Я испугалась за нее, в смысле, за Огонька, и остановила Снегурочку своей силой». «Ты голая?» Парень окинул рыжую девушку незаинтересованным взором. «Тебя пытались убить? Почему?» «Я знаю, что голая, ей хотелось прикрыться, но было уже поздно. Все, кто хотели, уже во всех подробностях разглядели ее мускулистое тело с кубиками пресса на животе и подтянутой попкой. А ты молодец. Раньше ты бы пускал на меню слюни и вел себя как даун. Спасибо Осечке, что она меня вылечила», старался не глядеть на нее взволнованный парень. Его больше беспокоила Шаки, в которую он втюрился по уши, а не девица, несколько раз его чуть не спалившая. «Так что случилось? Ты знаешь, Огонек, все как раз произошло из-за Аси, Андрея и Марины, грустно вздохнула Даша. «Я догадалась, что Снегурочка их устранила, и направилась выбить из нее ответы на неудобные вопросы, а она решила и меня убить. Эта плоскодонка убила их». В глазах парня поселился шок. Он не мог в это поверить, но окружающая обстановка намекала на правдивость слов собеседницы. В его душе начала рождаться волна гнева к Снегурочке. «Я думаю, да», кивнула Даша, хотя она утверждала, что они сбежали. «Ребята, сейчас есть более важные дела, чем выяснять подробности. Мы все же не в тупом боевике, а в реальности. Мне нужно одеться, забрать деньги и валить отсюда». «Красавица», посмотрела она на спасительницу, «тебе тоже нужно бежать. Как только Снегурочка придет в себя или вернется Валькирия, тебя прикончит. Я не брошу Шаки», с твердой уверенностью заявил Горислав до того, как у девушки в голове только начали формироваться сомнения из-за того, что ей не хотелось с ним расставаться. «Если ты пойдешь со мной, то я готова отправиться хоть на край света», с теплотой в глазах она взяла парня за руку. «Я тоже», ответил он ей счастливой улыбкой. «Кончайте сюсюкаться», закатила глаза Дарья. «Мы и не в любовном сериале, если на то пошло. Валим, если вы решились. Вместе нам будет проще. Только поскорее захватите самое необходимое и деньги». «У нас нет денег, Огонек», выразительно с приподнятыми бровями глянул на нее Горислав. «Нам ничего не платят, в отличие от прочих. А у меня и других вещей нет», смущенно опустила глаза Шаки. «Только грязное нижнее белье, которое я не успела постирать». «Тогда бегом ко мне», рванула Даша к своему домику, и на бегу продолжила. «Я поделюсь с тобой одеждой». Андрей разбудил громкий звонок новенького смартфона, на который он поменял телефон Горислава. Солнце уже ярко светило, оповещая о раннем утре. Как только парень продрал глаза, ему даже не пришлось брать трубку, на экране появилось личико Вики. «Андрей, на базе ячейки свободы в Астрахани произошло сражение. Снегурочка пыталась убить Огонька. В итоге последнюю спасла Шаки». Судя по анализу разговора при чтении по губам, Горислав, Шаки и Огонек попали в опалу, и им с высокой степенью вероятности грозит смерть. В настоящий момент они готовятся к побегу. Снегурочка временно обезврежена. Валькирия на задании, ищет вас. Работницы разбрелись по домам под внушением Шаки и не покидают своих жилищ. Ёж-колобок, схватился он за голову. Сколько информации свалилось на мою голову. Это жесть. Их надо спасать от этой грибной свободы. Совсем они там кукухой поехали. Он вскочил с кровати как ужаленный. Марины рядом с ним не было, но из душа доносились звуки льющейся воды. Он забежал в душ и застал там замершую в удивлении спиритистку, которая стояла обнаженная под упругими водными струями. «Андрюшенька, что-то произошло. Нас нашли?» «Нет», резко мотнул он головой из стороны в сторону. «У ребят проблемы». Он тут же вывалил все то, что ему поведала Вика, отчего девушка зависла в раздумьях. «Что же делать?» Она повернула ручку крана, перекрывая воду. «Надо срочно попасть к ним и спасти их», без малейших сомнений заявил парень. «Нам срочно нужен обладатель пространственного дара, сильного дара». «Найдены 7 подходящих кандидатур», донеслось из динамика смартфона из спальни голосом Вики. «Рекомендую начать с ливийца Фрэнка Бантони и сразу брать его под полный контроль. Он известен как самый сильный и неуловимый вор-портальщик в мире, который за свою жизнь наворовал столько много ценностей, что сумел купить место президента страны. А затем он в качестве президента угрожал всему мировому сообществу ядерными бомбардировками через порталы. Пока он был жив, ни одна страна не осмелилась напасть на Ливию, и страна процветала. Лишь после его смерти государство было уничтожено, разграблено и поделено на мелкие княжества. «Марина, действуй, дай хотя бы одеться, Андрюш», схватила она полотенце и поспешила в спальню. Марина быстро вытерлась, бросила полотенце на пол и с невероятной скоростью оделась в джинсы и футболку, после чего она призвала озвученного духа и тут же взяла его под контроль. «Куда открывать портал?» Она прочувствовала его силу. «Я смогу это сделать только в пределах страны и секунд на 30, не больше. И позови Асию. Возможно, мне будет очень плохо. Асия». Целительница после громогласного вопля парня примчалась практически мгновенно с таким взъерошенным видом, словно готовилась к сражению. «Осечка, нет времени объяснять», начал тараторить Андрей. «Возможно, твоя помощь понадобится Марине. Нам нужно срочно спасать от лап свободы Огонька, Горислава и Шаки». «Понятно», она тут же дошла до Марины и обняла ее со спины. «Вика», уставился молодой человек на смартфон, «куда нам портал открывать?» «Даю точные координаты», Она озвучила координаты и продемонстрировала на экране площадку перед домом огонька. Марина зажмурилась. Через мгновение на стене спальни образовался овальный черный круг, в который парень тут же без раздумий шагнул. Он вышел из портала в 5 метрах от дома и чуть не столкнулся с троицей, нагруженной баулами. «Огонек, Горислав, Шаки», тут же начал он приказным тоном, бегом в портал. «Ты кто такой?» Круглыми от изумления глазами уставилась на него опешившая Даша. «Быстро, быстро, быстро!» Начал подгонять их Андрей. «Марина не продержит портал долго, Андрей!» Горислав с удивлением узнал его голос. «Андрюх, это ты? Ты живой? Живой! Да хрен ли вы встали, как вкопанные!» Зло прикрикнул он. «Бегом в портал, тормоза! Идем!» Горислав потянул за собой свою девушку. «Это Андрей, я его узнал, хоть у него и другая внешность. Боже, ты жив!» Поспешила к порталу она. «Как я рада! Ты жив!» С облегчением прошептала Дарья. «Какое счастье, что я ошиблась!» Первым в черный овал ступил силач, за ним контролер, за ней последовала пиромантка. Последним был бесспособный. Глава 14. Стоило Андрею выйти из портала в спальне, которая из просторной внезапно стала тесной из-за большого скопления людей, как Марина тут же с облегчением прекратила использовать чужую способность. Ее плечи осунулись, а лицо побледнело. Благодаря целительнице, которая обнимала ее со спины и активно лечила, краски возвращались к ней. Горислав внимательно вглядывался в лица девушек и не узнавал их. Лишь по телосложению и цвету волос они были похожи на себя прежних. «Марина», словно не веря, вопросил он. «Асия, как ты меня узнал?» Выглянула восточная красавица из-за плеча спиритистки. Догадался, с облегчением выдохнул он, узнав ее голос. «Так это действительно вы?» Широко распахнула глаза огонек. «Мы», — подал голос Кузнецов, — «выкладывайте телефоны и всю технику, там следящие программы, которые нужно быстрее обезвредить». Из его смартфона раздался голос Вики. «Я их обезвредила еще в Астрахани». «Спасибо, Вика», — успокоился Андрей. «Можете не доставать телефоны, ребят». «Это кто?» Огонек с любопытством уставилась в район кармана его джинсов. «Это Вика, наша помощница», — взял на себя бремя объяснений Кузнецов. Ему не хотелось раскрывать новичкам всю правду, поскольку он им не до конца доверял. Она, скажем так, обладает талантом хакера. Именно она через систему видеонаблюдения Лепрозория обнаружила, что Снегурочка разбушевалась, а вы нуждаетесь в помощи. «Кстати, что у вас произошло?» — ответ дала Огонек. Она в подробностях рассказала обо всем происшедшем. Ее рассказ занял много времени. Все это время толпиться в спальне было бы неудобно, поэтому компания переместилась в столовую. Потом свои версии поведали Шаки с Гориславом. Кстати, Андрей после выслушивания их обратился к Марине, и почему мы раньше не додумались пользоваться порталами? Мы бы могли просто переместиться сюда без множества посредников. Хороший вопрос, развела она руками. Прости, Андрей, подключилась через его телефон Вика. У меня на тот момент не было полной информации о ваших силах. К тому же, я посчитала, что отступление через контрольные точки со сменой внешности будет наиболее эффективным. А я все хотела спросить, не сдержала любопытство Огонек, как вы смогли открыть портал и сменить внешность? И вообще, как так оказалось, что вы выжили? И что вообще случилось? Почему вы сбежали? Это долго, но я объясню, начал Андрей. Начнем с того, что мы сразу поняли, что свобода не намного лучше дворян. Они точно так же держат освобожденных из лап аристократов людей в качестве рабов. Дальше он еще долго рассказывал об их умозаключениях. Потом к парню присоединилась Марина, поведавшая о мозгоклюе, которая начала промывать им мозги, и об их победе. В том числе она рассказала о своей способности использовать часть силы духов. Они умолчали о способности Андрея. Для новичков он по-прежнему оставался бесспособным. И о том, что Вика не живой человек, а искусственный интеллект, они не стали рассказывать. Вместо этого поведали байку о том, что Вика присоединилась к ним. О причинах же ее присоединения не стали говорить, сославшись на то, что это не их тайна. Как все сложно, Огонек за время длительной беседы успел опустошить не одну чашку кофе. Раз уж пошла такая откровенность, и мы больше без свободы. В общем, меня зовут Даша. Марина отозвала дух портальщика, после чего вернула Лисеева. «Значит, ваш дом защищен от обнаружения», задумчиво разглядывала роскошные интерьеры Дарья. «А нам ведь некуда пойти. Я сбегала от свободы на авось, и еще за собой утянула ребят. А еще меня наверняка до сих пор разыскивают ищейки отца. Ищейки отца? У Андрея забрезжила мысль о том, что собеседница не так проста, как хотела казаться. Это долгая история, но я постараюсь быть краткой. Даша в ответ на откровенности спасения решила тоже раскрыться. Тем более, для организации, из которой она сбежала, это не было тайной. Так почему это нужно скрывать от друзей? Я леди. В смысле, это титул такой. Мы все знаем, что это за титул, огласила общую мысль Марина. Он даруется младшим дочерям младших дворян и является ненаследственным. Так значит, ты у нас аристократка? Именно. Даша с волнением ожидала осуждения, ведь все присутствующие пострадали от дворян. Но с удивлением она не обнаружила ни капли негатива от ребят, лишь любопытство, с которым они ожидали продолжения. Мой дар оказался слабее, чем у моих братьев и сестер. К тому же, он неконтролируемый. В смысле, я его по большей части контролирую, но на волне эмоций делать этого не могу. Из-за этого я часто загораюсь. О твоих вспышках нам известно. Горислав почесал ладони, обожженные во время попытки клеиться к огоньку в то время, когда он еще не избавился от своей проблемы. Отец решил меня выгодно продать замуж за дворянина. И все шло неплохо до тех пор, пока не наступила пора первой брачной ночи. Я так сильно была испугана и взволнована, что загорелась ярким пламенем, которое заполонило всю спальню. Мне огонь не причинил вреда, а вот новоиспеченного мужа испепелило. Ася больше всех сопереживала девушке, ведь их судьбы были в чем-то похожи. То есть, ты у нас вдова? Вопросительно приподняла брови спиритистка. Да, фактически вдова. С печальным видом продолжила Даша. Я испугалась, что меня осудят и посадят в тюрьму. Но еще больше боялась того, что отец снова меня выдаст замуж и я вновь пройду через подобное. Поэтому я решила сбежать. Наверняка я еще в розыске. Смартфон вновь ожил. Ты не в розыске, выдала Вика. Дело было закрыто через месяц после твоей свадьбы, поскольку экспертиза доказала, что это был несчастный случай. Это правда? Голос Огонька был полон надежды. Да. Продолжила искусственная личность. Но род твоего мужа после этого ополчился на род твоего отца. По закону тебе в наследство досталось все имущество супруга, которому принадлежала солидная часть недвижимости и активов рода Черновых. Твой отец больше не имеет права принуждать тебя к браку, поскольку ты теперь фактически ушла в другой род и получила младший дворянский титул мужа. Я об этом не знала. Даша погрузилась в размышления. Выходит, что все было зря, что мне не нужно было вступать в организацию. Кстати, а в свободе ты как оказалась? Поинтересовался Андрей. Они сами на меня вышли. Огонек крепко стиснула в руках чашку с кофе. Это была Валькирия. В первый же день после моего побега из дома покойного мужа она явилась ко мне на съемную квартиру и предложила вступить к ним. А мне некуда было идти, прихваченные с собой деньги обещали быстро закончиться, а прикрыться от поисковиков я не могла. Завербовали тебя виртуозно, выдала экспертное мнение Марина, успевшая кое-чему научиться у наставника. «Теперь я не знаю, как нам быть», — вздохнула Дарья. «Мы беглецы. Стоит нам оказаться за пределами защиты, и нас найдут свободовцы». «Даша», — покачал головой из стороны в сторону Кузнецов. «Ты, Горислав и Шаки, конечно же, можете остаться у нас. Дом большой, мест хватит всем. Правда, спален тут всего три, но есть диваны в гостиной и в столовой. Одну спальню мы вам освободим. Осталось только выяснить, кто и где будет спать. Мы с Шаки можем спать в одной спальне», — переглянулся с ней Горислав, на что получил от нее кивок. «О!» — порадовался за товарища Андрей. «Так вы встречаетесь? Поздравляю!» «Спасибо», — тихо сказала Шаки. «Это благодаря вам. Слава рассказал мне, что это вы его вылечили. И меня тоже спасли вы. Мы с ним вам очень благодарны. Теперь вы нас снова спасли и приютили. Я вам внешность сменю и ДНК с отпечатками пальцев», — вызвалась Ася. «А я сделаю новые документы», — подала голос из смартфона Вика. «Я в шоке», — смотрела на них круглыми глазами Дарья. «Вы меня поражаете. Вроде казались такими невинными овечками, а нагнули свободу и спокойно меняете внешности документы. Мне аж завидно. Значит, я сплю на диване в гостиной, спален больше нет», — развел руками Андрей. «Так что гостиная твоя, а насчет защиты от поиска пока не спешите расстраиваться. Я работаю над этим. Вскоре освою способности технаря и сделаю прибор, с помощью которого можно прикрыться от поиска». «М, привлекла к себе внимание Вика. «Андрей, я тут в Даркнете на кое-что наткнулась». Андрей выудил из кармана телефон и положил на стол. Новички дружно устремили взгляды на экран, на котором очаровательная блондинка продолжила. «Я нашла услуги стирателя. Там предлагают стереть в инфосфере все следы личности и поставить блок от поисковиков и экстрасенсов. Но это стоит дорого. 30 миллионов долларов за человека. Сколько?» – воскликнул ошарашенный Горислав. «Обалдеть!» – не менее изумленной выглядела Даша. «Нам никогда столько не заработать!» – грустно уткнулась взглядом в столешницу Шаки. «Полковник», – Андрей устремил на Марину хмурый взор. «Не поясните, почему вы нам о таких спецах не сказали? Или скажете, что не знали?» «Кхм», судя по расправленным плечам и холодному спокойному взгляду, Марина уступила место Лисееву. «Я не хотел вам об этом говорить». «Не хотели, юноша? В первую очередь я полковник охранки и радею за Россию. Во-вторых, существование стирателей проходит под грифом совершенно секретно. И даже после смерти я не имел права разглашать информацию о них. В-третьих, я вижу вас в качестве перспективных молодых людей, которые способны принести стране пользу. Если бы вы узнали о стирателях, то у вас могло появиться желание покинуть пределы страны и переметнуться к нашим противникам. Это плохо для Родины, поскольку кое-кто, выразительный взгляд сверлил Кузнецова, может серьезно усилить врагов России. Для вас это тоже нехорошо. В тех же Штатах вас бы заперли в золотой клетке и активно эксплуатировали. Это лишь капельку лучше, чем заниматься тем же самым в подвале Оборотневых. Вика, Андрей взял в руки смартфон. Когда у нас будет 180 миллионов долларов, за месяц я должна управиться, если делать запас на оборот капитала, тут же ответила виртуальная личность, или за пару недель, если потратить все, значит, месяц, кивнул Андрей. В таком случае проработай варианты безопасно получить услуги стирателя для всех нас. Вытянулось лицо у Дарьи Огонька. Это шутка, розыгрыш, да, нет, Андрей покачал головой из стороны в сторону. А че? Так можно было. Даша широко распахнула глаза, она была в шоке. Горислав и Шаки ничего не сказали, они попросту потеряли дар речи. Парень мог лишь хлопать ресницами. Девушка застыла с распахнутым ртом. Тем временем Огонек продолжила. Да мой папенька не мог за год почти 200 миллионов баксов заработать. А тут какая-то хакерша всего за 2 недели. Меня волнует вопрос, Андрей, с подозрением посмотрела она на него. Что ты ей такого сделал? Что она готова потратить на нас такие деньги по первому твоему слову? Кхм, отвел он взгляд в сторону, чем вызвал у девушки массу подозрений одно круче другого. Да нет, она ошарашенно выпучила глаза. Да ну нет, не может быть, ты же не нализал. Можешь считать, что нализал, пробурчал он, не желая выдавать сущность Вики. Ночью Дарья ворочалась, на новом месте ей не спалось, еще и в голову непрерывно лезли мысли. Слишком многое свалилось на нее за этот день. Она успела узнать о том, что больше не считалась преступницей, вышла из-под власти отца и стала богатой вдовой. Получалось, что свобода воспользовалась ее затруднительным положением и шоковым состоянием для вербовки в свои ряды. И она, будучи обеспеченной дворянкой, на протяжении нескольких лет занималась преступной деятельностью. И хотя она делала благородное дело, освобождала пленниц, которых дворяне удерживали при себе силой или внушением, но делала она это ради обогащения верхушки свободы. Одни только апартаменты Снегурочки чего только стоили. С одной стороны, она перед законом чиста и могла запросто вернуться к прежней жизни. Проблемы с родом Черновых были решаемы, несколько дуэлей ее не пугали. С другой стороны, свобода ее в покое не оставит, а компромата у них на нее накопилось немало. Они могут подослать к ней оперативников для устранения, а могут слить информацию о ее делах, которые она провернула за время работы оперативником террористической организации. Последнее из разряда фантастики, поскольку в таком случае она сдаст всю подноготную организации. Наиболее вероятно то, что стоит ей вернуться к своему имуществу, как члены свободы примчатся ее устранять. Ей было до боли в груди обидно. У нее, оказалось, было все. Титул, деньги, отсутствие контроля со стороны родни. Но она не могла этим воспользоваться. Предложение ребят выглядело невероятно щедрым. Создание новой личности с другой внешностью, документами и чистым инфополем. Но в таком случае ей придется забыть о своем нынешнем богатстве и титуле. Плюсом же было то, что свобода ей станет не опасна. Она не знала, что выбрать. Можно было остаться той, кем она являлась, вернуться в свое поместье и попытаться разобраться с организацией и с привлечением правоохранительных органов, или же сменить личность на чистый лист, стать простолюдинкой и начать все с нуля, зато рядом с парнем, который ей нравился. Девушка так и пролежала до самого утра, ворочаясь и гоняя в голове мысли. Около 5 утра Андрей проснулся и в одном банном халате спустился на кухню попить водички. Ему нужно было пройти через гостиную. Он шел на цыпочках, чтобы не разбудить девушку, но она не спала. «Андрей, это ты?» Приподнялась она на локтях. «Привет», остановился он. «Ты не спишь?» «Я не смогла уснуть». Она откинула одеяло и села. На ней из одежды были лишь трусики и синяя футболка на голое тело, что позволяло рассмотреть ее крепкие ноги и руки. Футболка обтягивала грудь и была натянута в районе сосков. Парень посмотрел на девушку и тут же отвел взгляд в сторону, хотя сделать это оказалось весьма непросто. Еще сложнее было смотреть ей в глаза. Вот в округлые глаза запросто, но тогда вместо попить водички рождалось совершенно иное желание. «Тебя что-то беспокоит?» – участливо спросил он. «Может, чайку попьем?» «Давай», – она встала. «Все равно я чувствую, что не смогу уснуть». Заметив смущение парня, она подождала, когда он уйдет на кухню, после чего натянула джинсы. Когда она вышла на кухню, на кухонной столешнице уже закипал чайник, а на столе лежали бутерброды с бужениной, шоколадкой и чашки с пакетиками чая. Вид у девушки был не самым привлекательным. На левой щеке отпечаталась красная полоса от складки наволочки, под глазами залегли темные круги, рыжие волосы растрепались и превратились в прическу в стиле «Взрыв на макаронной фабрике». Мятая футболка и запах пота дополняли композицию. Когда Даша поняла, в каком виде она предстала перед парнем своей мечты, ей захотелось срочно сбежать в душ и сменить одежду, но было уже поздно. Он наполнил кипятком чашки и сел напротив. «Что тебя беспокоит?» – участливо начал он. «Сначала я переживала из-за титула и оставленного состояния», – вздохнула она и притянула к себе чашку с чаем. «Но потом поняла, что сохранить их не выйдет. Свободовцы от меня не отстанут. Да и не знала я об этом, давно распрощалась с титулом. В общем, я пришла к мнению, что и бог с ними. Но, с сочувствием сопереживал ей молодой человек. «Мой дар», – она спокойно отпила кипяток, поскольку жар не доставлял ей неудобств и не оставлял ожогов. «Я боюсь за вас. Из-за огненной способности у меня взрывные эмоции, как и у большинства пиромантов. У нас был сварщик-пиромант, спокойнейший мужик. У него, наверняка, слабый дар, а я все же из аристократического рода. В общем, Андрей, я опасаюсь, что смогу невольно причинить вам вред и не дай бог спалить кого-то из вас. Возле меня опасно находиться. Наверное, мне лучше бы было вас покинуть. Тебе не нравится с нами жить? Нет-нет, что ты?» Пару раз махнула она рукой, будто отгоняла нечисть. «Мне с вами нравится. Вы хорошие люди и ты мне. Кхм», она смущенно потупила глаза. «В общем, я бы хотела с вами жить, но не хочу вам навредить. А это две взаимоисключающие вещи». Андрею было жалко огонька. Неконтролируемый дар пироманта – это страшно. Да, ей он не вредит, а вот окружающим может. Ему хотелось помочь как ей, так и своим девушкам и друзьям, чтобы никто из них не пострадал. Он подумывал о том, чтобы использовать на ней свою способность, но для этого следовало раскрыться и пойти на измену. Впрочем, можно было попробовать провернуть то же самое, что с сестрой Иосией. Если дважды у него получилось, то почему бы не сделать это снова? Тем более, он собирался тренировать управление своим даром и давно откладывал это из-за постоянной занятости, сложности и конспирации. «Знаешь, Даша, — решился он раскрыться, — то, что я тебе скажу, должно остаться между нами. Это серьезный секрет, который при раскрытии может мне навредить. Я умею хранить тайны. То, что парень, который ей нравится, решил открыть ей большую тайну, заставляло ее сердечко чаще биться в груди и испытать прилив теплоты. На самом деле у меня есть способность, но она весьма специфическая. Я умею усиливать способности других людей, но есть нюанс». «Вау!» — широко распахнула глаза Даша. «Серьезно? Да с таким даром тебе бы дали гражданский титул и ты был бы на расхват у дворян. Знаю, уже они раз посадили в темницу», — кривая насмешка исказила его губы. «А что за гражданский титул?» «Титул можно получить двумя способами. Первый – выиграть боевой турнир. В таком случае необходимо 5 лет отслужить в армии или охранке. Второй вариант – получить гражданский ненаследуемый титул, если твою способность сочтут очень полезной государству. Для этого существует гражданский турнир, на котором люди демонстрируют комиссии свои способности. Окончательное решение о присвоении титула принимает император. К примеру, вы с Осией можете запросто претендовать на дворянство. Сильных целителей мало, а об усилителях дара я и вовсе не слышала. А в чем нюанс твоей способности? Хаем, он отвел глаза в сторону и тихо пробормотал. Для усиления мне требуется близкая связь с человеком, а также испытывать к нему положительные чувства. Близкая связь? Приподняла брови девушка. За руки подержаться, обняться, не совсем, продолжал он смотреть куда угодно, но не на девушку. Нужно заняться сексом. Глава 15, Огонек с любопытством разглядывала собеседника, пытаясь понять, шутит он так или пытается к ней клеиться. Андрей, ты мне тоже нравишься, осторожно начала она. Если ты хотел со мной переспать, то я не против, просто, понимаешь, у меня до этого не было парня. В смысле, я никогда не спала с мужчиной, и это может быть для тебя опасно, ведь я буду испытывать яркие эмоции, волноваться и могу загореться. Даша, ты меня неправильно поняла, я не то, что хочу с тобой переспать, смутился он. У меня есть две девушки, честно признаюсь, мне их хватает, даже очень. На самом деле я хотел тебе помочь справиться с проблемой, и секс не единственный выход. Я тебе не нравлюсь, с волнением сжала она в руках кружку чая. От ладони девушки начал исходить жар, от которого кружка нагрелась, и чай в ней закипел. Огонек тут же разжала ладони. «Нет-нет, что ты?» Андрей замотал головой из стороны в сторону. «Ты красивая девушка, но я действительно пару раз использовал свой дар без вступления в интимную связь. В первый раз это было с сестрой, а во второй раз с Осией до того, как мы с ней начали вместе жить. Но это было очень сложно. С тобой я хотел попробовать именно этот вариант». «Понимаю», в тот же миг накатила на девушку грусть. Ей очень хотелось лишиться девственности с парнем, который ей нравился. «Да, я все понимаю. Ты можешь пострадать, если все зайдет далеко. Это даже правильно. Немножко обидно, но логично. Андрей, что тебе для этого понадобится? Мне раздеться, дать посмотреть на свою грудь?» На грудь он перевел взгляд на ее округлости, прикрытые футболкой. «Как любой мужчина, он бы не отказался посмотреть на красивую женскую грудь, но мотнул головой, отбрасывая мысли об этом. К сожалению, во втором варианте это делу не поможет. Мне нужно испытывать к человеку как можно больше положительных чувств, в идеале любить его. И этими чувствами я как бы делюсь, а вместе с ними и энергонами. Ты знаешь об энергонах?» Вскинула брови Дарья. «Уважаю. Вот только вряд ли я способна вызвать в ком-то любовь», грустно вздохнула она. «Ты можешь постараться помочь мне. К примеру, расскажи о себе, что тебе нравится». «Я обожаю компьютерные игры», — продолжила девушка. «Стрелялки в основном. Да вы видели, как я катку катала. С моим нестабильным даром это дорогое удовольствие. Еще и зона вокруг компьютера должна быть противопожарной». Андрей старался воспроизвести те теплые чувства, как в случае с сестрой и Осией. Он смотрел в зеленые омуты глаз Даши и тонул в них. Его манили ее губы, которые хотелось поцеловать. Он думал о том, какая она близкая и манящая, при этом в мятой футболке и с усталым лицом без грамма косметики она казалась домашней и беспомощной. Он постарался зацепиться за желание ей помочь, защитить, окружить теплом и заботой, подарить радость жизни без неконтролируемого дара. Он встал, обошел стол и обнял девушку. Она вздрогнула от его прикосновения и сжалась, опасаясь воспламениться. Даша всеми силами сдерживала свою способность и старалась ни в коем случае не обжечь парня. Андрей распалял себя все сильнее. Он накручивал мысли о том, что Даша ему нравится, что она красивая, привлекательная, добрая. Он пытался передать ей энергоны и делился нежностью. С осторожностью он запустил ладони в ее волосы и принялся кончиками пальцев нежно массировать ей голову. У Даши по спине пробежали мурашки. От массажа головы она разомлела, а на ее лицо выползла счастливая глупая улыбка. Так хорошо ей не было очень давно. Ей хотелось замурлыкать подобно кошке и в тот же миг отдаться парню. У нее даже ничего не загорелось. Настолько она кайфовала и чувствовала расслабленность. Парень уловил некую грань. Он настолько сильно накрутил положительные эмоции, что почти убедил себя во влюбленности в Дашу. Он выплеснул из себя все положительные чувства, после чего его мышцы стали ватными, а ноги подкосились. Девушка поняла, что что-то не так, когда парень начал заваливаться на пол, а его руки безвольно соскользнули с ее головы. Она мгновенно отреагировала, придержала его, затем подняла его на руки и отнесла на свою кровать. Понимая, что ему плохо, она помчалась в его комнату, в которой обнаружила целительницу. Та едва продрала глаза и с удивлением уставилась на раннюю гостью. «Асия, там Андрею плохо», — сходу выпалил Огонек. «Ах!» Целительница мгновенно вскочила с кровати, не обращая внимания на то, что на ней нет никакой одежды, и тут же помчалась следом за рыжеволосой. Как только она увидела Андрея на кровати в полубессознательном состоянии, тот тут же узнала знакомые симптомы и принялась их лечить. «Он с тобой делился энергонами?» — обернулась она к Даше. «Да», — кивнула она. «Понятно», — Ася вернулась к лечению парня. «То-то мне сразу показались знакомыми повреждения. Это, знаешь ли, опасно для него, и он не с каждым может подобное проделать. Значит, ты станешь третьей?» Даша пару раз с недоумением на лице моргнула. Не прикидывался глупышкой. Ася закончила лечение и с облегчением вздохнула. «Все, теперь ему нужно поспать. Ася, ты голая», — хотела перевести неудобную тему Даша. «Да, я знаю», — она стыдливо прикрыла грудь и лобок руками. «Так вот», — с прищуром посмотрела она на собеседницу, — «мы с Мариной заметили, какие взгляды ты бросала на Андрея. Учти, я главная жена. Если ты будешь претендовать на мое место, то...» «Эй, подруга», — приподняла ладони Даша, — «я даже не думала лезть на твое место. Я же не дура, чтобы ссориться с целителем. В таком случае мы с Мариной обсудим твое возможное становление третьей». Ася поспешно удалилась обратно в спальню одеваться, оставив растерянную Дарью в гостиной. И что это было? Огонек растрепала волосы, что тут же напомнило о том, как хорошо ей было, когда парень касался ее головы. «Нет, я определенно должна принять душ и поспать, иначе свихнусь». Поскольку все спальни были заняты, как и диван в гостиной, она отправилась в столовую и разложила там диван. Стоило лишь прилечь, как веки слиплись, будто смазанные суперклеем. Андрей проснулся с отличным самочувствием, но голодный настолько, что мог бы в одного заточить половину кабанчика.